На басике подъехать к складам не получилось. Непролазный лес и крутые склоны сопок дорогу, ведущую к части, никак не объехать. Ехать в наглую по дороге – самоубийство. Остановились примерно в 5 километрах. Это было максимально близко лесными козьими тропами. Димка и Борис пошли вперед. За ними, отстав на пару десятков метров, шли мы с Сашкой. Через 1.5 часа вышли к забору части, который представлял собой покосившиеся железобетонные панели, установленные много лет назад. «Это первый. Все замерли. Я пройду гляну», — зашипело в ухе. Через 30 минут. «Это первый. Кац, док. Подтягивайтесь ко второму. Я возвращаюсь». Мы с Сашкой пробрались через плотные заросли к позиции Бориса. Через 2 минуты вернулся Димка. В общем так. Снаружи периметра постов нет. Ворота КПП выломаны. Внутри стоит пара бортовых КАМАЗов. Один натовский бронетранспортер и один Хаммер. В здании КП 3 человека. Дальше ворот под навесом сидят 5 человек. Этих миротворцев. Уставившись в ноутбук, бумажки какие-то перекладывают. Еще там здание. Судя по пулеулавливателям у стены, это караулка. Так вот, стены изрешечены крупным калибром. Дверь валяется, а рядом в рядок сложены 200-е и накрыты пленкой. 8 человек примерно. Может, как сказал тот из УАЗика, опасные материалы ищут, на предмет вывести, предположил я. Возможно, продолжил Димка. Еще 2 человек у дальнего склада ковыряются в каких-то ящиках. Все, больше за 30 минут никого не срисовал. Кто на КАМАЗе сможет? Я смогу, сказал Борис. Отлично. Тогда делаем так, сказал Димка, достал блокнот и карандаш и начал схематично вычерчивать территорию складов и попутно давать вводные. Мы с Сашкой пролезли между 2 накренившимися в разные стороны плитами забора и оказались между стеной одного из складов и забором. С этой точки разошлись в разные стороны. Я пошел до угла склада, откуда осторожно и пригнувшись, крался 15 метров. За углом здания КП, дверь приоткрыта. Продвинулся тихо вдоль стены и замер. В это время Дима замер у ворот, прижавшись спиной к внешней стороне забора. А Борис обошел территорию складов, в противоположной от нас стороне перемахнул забор и уже медленно крался вдоль стены дальнего склада. Я выждал оговоренное время, достал гранату и дернул чеку. Удерживая предохранительную скобу, быстро подскочил к приоткрытой двери, спустил отскочившую со звоном скобу, катнул по полу КП гранату, метнулся обратно и прижался спиной к стене. Бахнуло славно. Взрыв гранаты был сигналом всем остальным. Вынесла дверь КП, и я, сделав 2 приставных шагов к проему, начал давить огнем все, что еще шевелилось внутри. Перешагнув трупы натовцев, сменил магазин, присел у окна и начал прицельно стрелять по 2 упавшим на землю бойцам у склада. Тем временем Сашка стрелял по противнику под навесом, а Дмитрий, как кошка, вскарабкался на бронетранспортер, метнул по очереди 2 гранаты в открытый люк, скатился обратно и за несколько прыжков скрылся за забором. 2 глухо бухнуло внутри бронемашины. Дмитрий из положения лежа, выглянув из-за забора и разложив на винтовке сошки, прицельно укладывал снайперским огнем тех, кто был под навесом и пытался вести бой. Борис же быстро и незаметно вышел во фланг 2 у склада, которые уже пристрелялись по зданию КП, заставив меня упасть на пол, и расстрелял их практически в упор. Я уже готов был выползать и куда-нибудь прятаться, как вдруг резко выстрелы прекратились. «Это первый. Прекратить огонь. Осмотреться, доложить». «Это док, у меня чисто». «Кац, чисто». Привстал на колено и посмотрел в окно. Увидел, как Димка, подойдя к навесу, сделал еще 2 выстрелов куда-то себе под ноги. «Это первый. Кац, сбор трофеев. Док, глянь БТР. Второй. КАМАЗу и заводи, я прикрываю». Борис подбежал к одной из машин и полез в кабину. «Второй, ответь первому». «На связи». «Что с техникой? Топливо, состояние?» «Топливо почти полный бак, если датчик живой. Сейчас ветку в бак суну, проверю. Движок вроде нормально работает. Принял. Подъезжай туда, где знаешь, что есть и что брать. Понял. Машина плавно пошла назад и, набирая скорость и завывая тремя мостами, покатила к навесу. Я подбежал к бронетранспортеру, дернул десантный люк и выпустил внутрь магазин. Запахло гарью и кровью. Включил подствольный фонарь. Я даже не смог понять, сколько там человек. Больше двух точно. Кровавое месиво шевелилось и стонало некоторое время, но это была агония. Я добил то, что шевелилось, и начал выволакивать тела наружу. Их было трое. Закончив это грязное дело, борясь с тошнотой, полез мародерствовать. Борис забежал в склад. Темновато. Он примерно помнил, где и что хранится, и принялся таскать в кузов КамАЗа тюки и коробки. Закончив, переехал к другому складу. В это время я уже таскал имущество из Хаммера. Сумки, ящики и коробки. Закончив, побежал к караулке. Под пленкой наши ребята. Осмотрел. Все застрелены в затылок. Пошел в караулку. Тамбур, коридор. Справа сушилка, слева комната отдыха. Дальше налево комната Ночкара и в конце коридора пирамида, в которой пусто. Значит, содержимое надо где-то на территории искать, подумал я. В комнате Ночкара лежало еще тело какого-то капитана. Руки сзади связаны капроновым хомутом, убит выстрелом в голову. Вышел, огляделся и пошел к стоящему у ворот второму КамАЗу. Залез в кузов, а вот и пропажа. На полу 8 АКМ, магазины в подсумках, ящик с патронами, в котором 2 цинка. Один вскрыт и ополовинен, второй целый. Повытаскивал найденное. «Это второй, я закончил», — послышалось в рации. «Это первый, принял. Подъезжай к АП. Кац, док, подтягивайтесь и грузите все». Мы закидали в кузов все, что собрали, а собрали много. Загрузились, с Сашкой попрыгали туда же. «Это док, мы готовы!» Димка добежал до нас. Решили ехать прямо по дороге, несколько километров. Потом мы с Сашкой спрыгиваем и уходим к Басику. А Борис с Димкой сворачивают на просеку и пробираются к базе сами. КамАЗ трехмостовый, пролезет везде. К самой базе решили КамАЗ не гнать. Когда Димка пробирался к нам, нашел в нескольких километрах от пасеки овраг, в котором ночевал. Туда они и погонят грузовик. Мы же с Сашкой выберемся другой дорогой в сторону базы. Сбор на овраге. Утвердили сетку частот, сверились с картой и поехали. Сидя в кузове на каком-то мягком тюке, я покопался в трофеях, прибрал себе 3 гранаты. В одном из рюкзаков нашел пластиковую упаковку патронов 5,56. 200 штук. Сунул их к себе в рюкзак. Сашка последовал моему примеру и тоже немного прибарахлился. Проболтавшись минут 20 в кузове, я услышал команду Димки. «Кац, док, на выход!» Грузовик чуть сбавил ход. Мы выпрыгнули и сиганули в кювет. «Это док, мы вышли!» Доложился я в рацию, и мы с Сашкой побежали искать Басика. Плутали в поисках машины недолго, и когда наткнулись на следы, оставленные нашим транспортом, по ним вышли к машине. «Ну что, вот так делаем крюк и выскакиваем к федералке в районе полка?» — спросил Сашка, показывая маршрут на карте. «Да, только в одном месте несколько километров придется ехать по просеке ЛЭП. Открытое место, но в любом случае так безопаснее». Машина прогрелась, и мы поехали. В этот раз решили с кондачка трассу не пересекать. Я остановился в нескольких десятках метров от дороги. Я понаблюдаю немного, скомандую, а ты махнешь через федералку. Хорошо, жду команды, согласился я. Сашка вышел и направился в сторону трассы. Дойдя до кювета, он свалился в кусты и подполз к краю дороги. В обе стороны никого. Он быстро перебежал дорожное полотно и снова завалился в кювет. «Это Кац. Слышу шум вертолета. Не дергайся пока. Пусть пролетит». «Понял». Действительно, я услышал приближающийся шум винтов. Сквозь густые ветки разглядел 2 черных угловатых силуэта, пролетающих чуть в стороне от меня машин. Когда шум удалился, Сашка скомандовал. «Сейчас. Давай». Я поехал по направлению к дороге. немного пробуксовал на насыпи, но пониженная и полный привод вытянули меня на асфальт. И когда я начал уже съезжать с дороги в лес, с пригорка на трассу выскочили два грузовика в сопровождении «Хаммера». Что было сил, я вдавил газ в пол, и машина прыгнула в плотные заросли у дороги. Проехал еще с десяток метров. Загнав машину в плотные заросли, выскочил из нее, успев схватить карабин и ДРХ, и побежал вглубь леса. «Док, из машины! Тебя спалили! Бегом!» «Да уже, мля, бегу! Встречаемся у нашего схрона!» «Принял!» Я бежал, не оглядываясь, делая широкие шаги и петляя, выставив руку перед лицом, чтобы защититься от веток. Услышал я сзади себя. Потом еще короткая очередь. Пули крупнокалиберного пулемета врезались в деревья слева от меня, метрах в 15, выбивая щепу из толстых стволов и перерубая молодые деревья. Но с каждым шлепком сердце было готово вырваться из груди. Я бежал и бежал, забирая вправо. «Кац, ты где?» — спросил я на бегу. «Минутах в 10 до точки». «Жди меня там, я скоро». «Принял». После 20 минут заячьих маневров я вышел к Сашке. «Кац, я подбегаю». «Я слышу, как олень ломишься». На месте схрона посидели минут 5. Я, откашливаясь и сплевая, никак не мог отдышаться. «Мля, как же они не вовремя-то!» — с досадой сказал Сашка. «Да уж. Ну вот, само собой, и получается, что, как сказал Димка, дальше только пешком. Жалко Басика». «Ладно, нефиг рассиживаться, побежали». Мы бежали средним темпом около часа, периодически останавливались отдышаться и прислушаться. Вышли к речке, которая, как сказал Сашка, огибает сопку, на вершине которой ЗКП. «Ну что, навестим места боевой славы?» — с неизвестно откуда взявшимся азартом спросил Сашка. «Подожди», — ответил я, падая на четвереньки у берега, чтобы напиться прямо из речки. Попил, умылся и сел на берегу на пятиточечник. «Бедный мой Басик! Первая очередь ведь по нему была. Смачно так!» «Похоже!» — сочувствующе согласился Сашка. «Значит, предлагаешь на ЗКП заглянуть?» «Ага. Так, одним глазком. Мы ведь там недалеко у вас бросили. Может, разберемся и заведем? А пешком до базы нам 2 суток ходу». «Ну, пошли», — согласился я. Поднимались на сопку около 2 часов, и когда в зарослях мы увидели просвет грунтовой дороги, ведущей к ЗКП, залегли в плотном кустарнике. «Сань, у меня в боковом кармане РДХ и фляга и пара шоколадных батончиков вражеских. Достань, перекусим». Сашка вытащил наш обед. Пережевывая шоколад с липнувшими к зубам орехами, мы наблюдали минут 30 за дорогой. До въезда на ЗКП оставалось 100 метров. По дороге никто не ездил, но присутствие чувствовалось. Периодически доносились голоса. Пахло чем-то съестным. У меня в животе даже заурчало. Батончика однозначно маловато. Лежать было прохладно, но благо наколенники и вражеский броник хоть как-то помогали. Мы проползли немного выше, на холм. «Да, неплохо развернулись», — сказал Сашка, когда мы увидели открывшуюся нам картину. У въезда на ЗКП стоял грузовик, чем-то напоминающий нашу шишигу. Рядом «Хаммер», на пассажирском месте которого, развалившись, сидел и слушал через наушники MP3-плеер один боец. Он поглядывал на дорогу. На территории стоял раскладной навес, под ним стулья. У входа в бункер ЗКП стояли 2 антенны. Одна сетчатая спутниковая, вторая просто как щит, расположена горизонтально. Под навесом сидели и что-то ели 8 человек. Постоянно шарахались туда-сюда еще 10 человек. «Ловить тут нечего, отползаем. Обходим сопку и идем к УАЗу», — сказал я. «Ну да, ничего нам тут не светит», — согласился Сашка. Отползли, обошли сопку и спустились к месту, где в прошлый визит бросили УАЗ. «И тут непруха», — сказал Сашка, глядя на сгоревший остов. «Или американцы сожгли, или проводка замкнула. Не просто же так он тогда заглох, добавил я. Ну что, пошли? Как ветром гонимые, спросил я у Сашки. Да, идем. Будем идти, пока идется. Устанем, остановимся и перекусим. Ориентируясь по компасу, мы прошли около 15 километров. И когда уже стало совсем невозможно идти из-за вероятности подвернуть ногу или глаза повыкалывать ветками, сделали привал. Достали из НАЗа по банке тушенки и поужинали. Уже прилично похолодало. Наломали веток, выложили на землю, накидали побольше кучу листвы и завалились спать. Я лежал и смотрел на мерцающие сквозь ветки деревьев звезды. Они светились так же, как и раньше. Ничего в небе не поменялось. Ему плевать на нас и на то, что происходит. Справа виднелся нарождающийся месяц. Красиво? Красиво и холодно. Уже пахло зимой. Может, по 50? У тебя есть, я знаю, отвлек меня от мыслей о высоком Сашка. Ага, давай для сугреву. Отхлебнули из фляжки по паре раз по очереди. Изнутри начало расходиться тепло. И мы уснули.